Глава 16. Мокрый камень. Цирковые уснули. Гроза размывает следы разноцветных фургонов, попавшихся в хриплые сети. А небесный огонь холоднее небесной воды, не согреться лошадкам, бредущим по мокрой. Обрывок забытой песни цирковых. Гроза рокотала в отдалении. Черное небо то и дело тяжело вздыхало, подмигивало слепящими зарницами. Земля, насытившись влагой, пахла свежестью, а дороги превращались в кошмар. Возницам пришлось придерживать лошадей и молиться, чтобы колеса не застряли в грязи. Такое уже случалось трижды, и все устали, выволакивая фургоны из ловушек, устроенных непогодой. Ирвис костерил судьбу, и Салатик на каждое его слово отвечал одобрительным лаем, впрочем, не спеша спрыгивать в лужи. Лавиане, ехавшая вместе с Мильвио на крыше фургона, не замечала оставшейся после грозы прохлады. Ей было легко и спокойно с тех пор, как она увидела, что шериф со своим отрядом покидает город. Теперь он с каждым днем отдаляется от них, что не могло не радовать. Третинец лежал на спине и перебирал струны старой лютни, одолженной Велиной. Странно, но Сойку это бренчание совсем не раздражало. Она слушала его краем уха, поглядывая на запад, где, скрытое облаками солнце, совсем скоро должно было уйти за горизонт. Тракт, по которому они ехали с раннего утра, был совсем пуст. Ирвис планировал доехать до Талта, но дождь смешал их планы. Стало понятно, что до темноты они не успеют, и цирку снова придется ночевать в чистом поле. Лавиане подложила под голову сумку, легла рядом с Мильвио, ощущая всем телом, как покачивается крыша фургона. Через несколько минут к ним присоединилась Шерон. Села на самом краю, взявшись рукой за поручень лестницы, чтобы не упасть. Ветер трепал ее волосы, она смотрела на дорогу и бесконечные вспышки далеких молний. «Приятная мелодия», — сказала девушка. «Что это?» «Не знаю название». Пальцы Мильвио на мгновение перестали бегать по струнам. «Какая-то очень старая песня, обрывок легенды». «Останавливаемся!» — крикнул Ирвис с ведущего фургона. «Красивая мелодия. Ты хорошо играешь», — отозвалась Шерон. Он рассмеялся. «Мои жалкие потуги недостойны твоей похвалы». «По крайней мере, не похоже на мучение кота, которого тянут за хвост. Знавала я одного такого музыканта. Уши вяли», — поделилась Лавиане. «Надеюсь, он остался жив», — усмехнулся Мильвио. «Не поручусь», — охотно подхватила Сойка. «С его игрой обязательно найдется человек, который сунет это бесталанное убожество головой в раскаленные угли». «Но не ты». «Не я. Я добрая и терпеливая женщина, и не пихаю музыкантов в пламя, даже если мне не нравится их бренчание». Шерон засмеялась, и Лавиане довольно усмехнулась, перекинув ноги через край, а затем спрыгнула вниз, не боясь высоты. Цирк остановился прямо на дороге. В поле заезжать не рискнули, трава после грозы напиталась водой, и к утру выбираться из болота пришлось бы с помощью валов. Люди раскладывали костры, используя запас веток, привезенных с собой, и распрягали лошадей. Шерон помогла Вьет и Мьи установить тент для животных, чтобы укрыть их от возможной непогоды. Лавиане, как всегда, в общем обустройстве не участвовала. Как-то Рихар попытался загрузить ее делом, но получил в ответ такой взгляд, что больше не предпринимал подобных попыток. Мимо прошел Тео, несущий в руках целую охапку каких-то трав, которые дала ему Лин, подмигнул Мьи. Та ответила ему тем же. Шерон, видевшая это, улыбнулась. Она все чаще смотрела на поле. За ним была небольшая роща, над которой возвышалось нечто непонятное. Отсюда, в лучах засыпающего солнца, эта штука напоминала голову с длинными острыми ушами. «Что это?» — спросила девушка у Алина. Силач развел руками. «Не знаю, красавица». «Я там бывала когда-то», — откликнулась Велина. «Хочешь, сходим?» «А это стоит того?» — засомневалась Вьет. «К чему тревожить древние камни?» «Нельзя опасаться прошлого», — укорила Барт жену владельца цирка. «Дело не в страхе, а в бесполезности прогулок через поле, когда ночь стучится в окно», — отвернулась женщина. «Я так не считаю. Так что, Шерон из Немада, ты со мной?» Черноволосая певица закинула лютню за спину. «Конечно». «Я тоже прогуляюсь, если у вас нет возражений», — сказала Лавиане, слушавшая беседу. Велина приветливо кивнула. «Здесь недалеко». Возле дороги, из-за ручья и дождя, поле действительно больше напоминало заливной луг. Ботинки хлюпали по воде, но затем началась сухая земля, и женщины пошли быстрее. Трава здесь выросла и была чуть ниже колена. Только-только начинали расцветать маки, сейчас, благодаря начавшему розоветь небу, казавшиеся особенно красными. «Я слышала, как играл Мильвио». Велина на ходу срывала цветы, собирая букет. «Мало кто может правильно воспроизводить мелодию «Прощание с Нейси», пускай это всего пара куплетов. Ты знаешь ее? Конечно, любой уважающий себя бард знает. Вот только почти никто не поет. Очень сложно попасть в настроение. Личная гвардия осталась без своей госпожи, плененной скованным. Они пошли вместе с голубом, предавшим род, чтобы отбить ее, еще не зная, что она уже мертва. Когда Лавьенда превратила кости гиганта в серебро, 800 человек в одиночку захватывали лунный бастион и удерживали землю. «Плацдарм», — поправила ее Лавьяне. «Пусть так. Удерживали плацдарм до прихода основных сил Тиона». «Удержали?» «Нет, все погибли, когда по ним ударили магии шаутов». «Вот о чем я постоянно говорю, девочка», — поджав губы, произнесла Лавьяне, обращаясь к Шерон. «Храбрые герои всегда отправляются в могилу в первую очередь, а потом от них остается только лишь песня». «Я бы хотела, чтобы после меня осталась песня», — не согласилась с Сойкой Велина. «Люди помнят других людей только благодаря балладам». «Вы, барды, не от мира сего. Мне вот без разницы, будут ли помнить меня спустя 100 лет или забудут. Костям не важно, что с ними станет. Когда человек мертв, то это навсегда». «Человек жив, пока его вспоминают другие», — Лавьяне скривилась. «Прости, девочка, но это оправдание неудачников, боящихся той стороны. Я живу, дышу, люблю и ненавижу. А когда меня не станет, вся моя память, весь мой опыт, все боли и печали, радости и тревоги исчезнут. А те, кто будет и дальше вспоминать меня, не смогут поднять старушку Лавьяне из могилы. Песни бесполезны для мертвецов». «Мы смотрим с тобой на мир с совершенно разных сторон костра». «А вот тут я согласна». В роще было мрачно и гораздо темнее, чем в поле. Через просветы между деревьев Шерон видела небо, наливающееся красным, и бледный призрак молодой луны, уже появившийся на горизонте. Когда они вновь вышли на открытое пространство, девушка поняла, что увидела с дороги. Это был огромный памятник, выточенный из бледно-зеленого камня, статуя женщины в тяжелых латах, блестящий нагрудник, шипастые наплечники, длинная кольчужная юбка, опускающаяся ниже колен. А то, что указывающая приняла за острые уши, оказалось крылатым венцом на распущенных волосах. Лицо отнюдь не прекрасное, грубое и уже не молодое. В руках, на уровне груди, сжимая ладонями, незнакомка держала большой шар. Шерон не узнала минерал, тусклый, точно выгоревший изнутри. К ногам женщины вели 3 ступени, остальные скрывала земля, за века поглотившая постамент. «Красиво», — указывающая сама не поняла, почему понизила голос. «В нашу эпоху так уже не делают. Кто она?» Лавьяне, задрав голову, изучала лицо, на котором горели красные блики заходящего солнца, делая его еще более мрачным и неприветливым. «Так ли это важно, девочка? История, без всякого сомнения, грустная. По веселым поводам памятники в глуши не ставят. Стараются запихнуть на самую главную площадь». «Вы обе знаете ее». Велина положила к ногам воительницы, собранные на поле маки. «Это Неко, героиня битвы у мокрого камня. Или четвертая». Лавьяне взглядом дала понять Шерон, что хорошо бы получить разъяснение. И девушка сказала. «Одна из учениц скованного, самая старшая, великая волшебница Итуувин». «Хм». Сойка взглянула на статую по-новому. «Сразу 2 способности в одном человеке. Так бывает?» «До нее считалось, что нет, но она оказалась исключением из правил. Ты забываешь, что кроме этого Нека считалась самым лучшим бардом своего поколения, а теперь легендой эпохи. На Западе исполнители называют ее своей покровительницей. Жаль, что песен, которые она сочинила, сохранилось не так уж много». «За несколько лет до войны гнева произошла битва у мокрого камня, где Этион, Арила и Кам возглавили великую армию и сражались против Южной Тьмы. Королевство некромантов, расширявшего свои границы на север. Волшебники столкнулись с волшебниками, и 1000 полегли на поле боя». «На этом поле», — сказала Велина, и Шерон расширила глаза от удивления. «Ты хочешь сказать? Вот мокрый камень», — Барт показала на женщину в латах. «После победы Арила создала из него памятник. Неко пришла последней, прилетела на льве, когда фланги войска Кама оказались в смятении и вот-вот должны были быть опрокинуты. Четвертая великая волшебница вступила в тот день в бой. Ее щит сдерживал удары мрака, Она переносилась в травяном вихре по всему полю, появляясь то тут, то там, сражаясь с теми, кто поднимал на свою сторону погибших солдат. Победа у мокрого камня — ее заслуга. Бой продолжался двое суток, но волшебникам удалось продержаться до прихода основных сил Сталориса. Войс, Нейси, Лавьенда, Гвинт и многие другие решили исход сражения. А Неко погибла. Захватила магии больше, чем смогла удержать. Великие волшебники умирают, теряя силу. «Так говорят», — согласилась Велина. «Некромантов тогда опленили и заточили в подвалах Талориса. Их освободил Тион за несколько часов до начала катаклизма. Тело Неко так и не нашли. Хотя искали неделю, хороня мертвых в братских могилах. Она была где-то среди них, но никто так и не смог ее опознать. Вот оно, истинное благородство настоящего рыцаря. Пожертвовать собой ради товарищей и победы». В глазах Лавиани Шерон прочла, что это никакое не благородство, а форменная глупость. «Говорят, когда-то там, где сейчас вон те холмы, стоял город. И шар в руках Неко ночами сиял, точно целое звездное небо. А в начале эпохи упадка горел как солнце, когда на них нападали мелги. Каждый раз я пытаюсь слушать ветер и надеюсь, что он шепнет мне одну из песен, которые сочинила эта женщина». Она сняла с плеча лютню. «Ты собираешься играть?» «Да, это моя дань памяти той, кто стал героем и легендой. Не ждите меня, я вернусь лишь утром». Ее пальцы пробежались по струнам, перебрались на колки, подкручивая их. «Идем», — Шерон коснулась плеча Лавиани. В молчании они миновали рощу, слыша, как сложная мелодия, звенящая под темнеющим небом, летит им в сторону. «Поэты!» — Сойка обреченно махнул рукой. «Они еще более романтичны, чем ты и акробат. Дай им только волю играть рядом с чьими-то костями, и они будут бренчать, пока не упадут без сил». «Разве тебе не грустно от того, что ты узнала?» «Грустно? Грустно быть одной из самых влиятельных женщин мира, а затем оказаться в общей могиле среди тел тысяч солдат. Но с учетом того, что я не Неко, мне грустить пока рано». Шерон оглянулась назад, на деревья и возвышающуюся над ними голову великой волшебницы. Лишь раз за все время знакомства Тео видел Лавиани испуганной. Это случилось в тот день, когда в цирк пришел Сойка. Она очень боялась. Акробат видел это в ее бледно-голубых глазах. Боялась не за себя, а за него. Боялась потому, что была не уверена, что сможет остановить врага, не дать тому убить пружину. Шерон увела Тео, пока Мильвио играл его роль. И акробат так и не увидел человека, которого Лавиани называла Шревом. Затем убийца из Пубира пришел к нему во сне, с лицом, похожим на алую маску. Кожа содрана, ветки пробили щеки, нос сломан, изо рта текла кровь. Он выбирался из какого-то канала, шел к нему, несмотря на ранение, и с каждым его шагом на небе разгоралось солнце. Оно было таким невыносимо ярким, таким обжигающим, словно Тео вновь оказался с цирком Квио в Карифе на берегу Лунного залива. Акробат опустил веки, но этот нестерпимый солнцепек доставал до его глаз даже сейчас. А затем пружина проснулся, и солнце никуда не делось. Пусть оно было слабее, чем во сне, но достаточно яркое, чтобы погасить луну и осветить поле, а также далекие холмы, поглотившие остатки древнего города. Несколько секунд это странное обстоятельство, солнце в середине ночи, заставило его думать, что он все еще спит. Но Мильвио, склонившись над ним, довольно грубо встряхнул его, сказав неожиданно резко и властно: «Вставай, живо!» Шерон, обхватив руками плечи, босая стояла на траве, холодной от выступившей росы, и смотрела на далекую рощу, из-за которой лился солнечный свет. Цирк просыпался, слышались удивленные возгласы, сыпались вопросы. Заплакал кто-то из детей, чувствуя смятение взрослых. «Кажется, мне надо бросить пить», — пробормотал Ливен, неловко натягивая рубаху на голое тело. Тео прошел мимо него к Шерон. «Что происходит?» «Не знаю», — прошептала она. «Кажется, шар в руках Неко пробудился». «Считаешь, это из-за меня?» «Не думаю, мальчик», — Лавиани застегивала пояс с метательными ножами. «Если только ты не превращаешься в Мелга. Барт сказала, что только из-за этих тварей раньше шар светился». «Велина!» — ахнула указывающая. «Она все еще там, ее надо вернуть, немедленно!» Она бросилась в поле, но ее догнал Мильвио, схватил за руку. «Нет, слишком далеко!» «Я должна!» «Иди назад!» — крикнула ей Лавиани. «Я съезжу!» Сойка пронзительно свистнула, рявкнув: «Рико, дай мне лошадь!» Меньше чем через минуту она уже неслась по полю на неоседланной лошади, правя коленями, точно заправский наездник нейкской марки. «Что, спаси шестеро, здесь происходит?» Ирвис в одних штанах метался из угла в угол, совсем ничего не соображая. «Рядом Мелги». «Мелги, сеор Мильвио, здесь, на юге Накуна, в тысячи лиг от рубежа». «Что нам делать?» — мрачно спросил Алин. «Вы единственный, кто знает, как правильно держать меч. Поставим фургоны в неполный круг, так, чтобы оставался только один проход. Здесь же, на дороге. Сбрасывайте запасные борты и заваливайте всем, что попадется под руку, проходы под ними. Какое-нибудь оружие здесь есть?» «Мы цирковые, а не воины», — напомнил старый Рихар. «У нас два лука и старый арбалет», — сказал Рико. «Луки не боевые, мы с ними охотимся на кроликов или ланей. Арбалет, ладный, хоть и тяжелый. Я его 4 года назад в карты выиграл». «А дети?» — спросила Шерон и тут же предложила. «Им лучше оставаться в фургоне за запертой дверью. А стрелков наверх?» «Нет», — возразил Мильвио. «Мелги снимут тех, кто на крышах, в первую очередь. Лучники встанут позади, чуть сбоку, тех, кто станет удерживать проход. Слышите?» «А если тварей много?» — с ужасом спросила Лин. «Молись, чтобы это было не так», — сказал разом растерявший всю свою улыбчивость гид. Лошадей впрягать не стали. Слишком много времени это бы заняло. Наваливались на каждый фургон всей труппой, передвигали, формируя неровное кольцо, с единственным узким проходом, через который мог протиснуться только один человек. Все тяжелое, весь нажитый скарб и реквизит летел на землю, а затем использовался, чтобы заткнуть бреши. Фокусник-ремень притащил 2 плохоньких топора. Ливен — длинное копье с мелкими пятнами ржавчины на треугольном наконечнике. Силач Алин вооружился грифом от штанги, утяжеленным на одном конце гирей. Это оружие оказалось в его руках настоящей палицей, способной при должном ударе опрокинуть на землю рыцаря в латах. Глотательница огня Малике расставляла бутылки со своей секретной восточной огненной смесью. Чик и Тик взялись за серпы и крышки от котлов, намереваясь использовать их как щиты, а брат Малике — за вилы. Мьи схватила лук, уступив арбалет коротконогому Рику. Тот, не слушая советов, забрался на крышу фургона, крикнув пытавшемуся остановить его Рихару. «Мой рост и мой выбор! Отсюда я полезнее!» Тео оказался рядом с гимнасткой, сказав, «Пожалуйста, не лезь вперед!» Она криво улыбнулась одной половиной рта. «К Мелгам? Об этом не беспокойся. Буду держаться как можно дальше. Ты умеешь стрелять?» Мьи указала на Ирвиса, взявшего второй лук. «Отец научил меня. Жаль, что они хороши только на 30 шагах. Помни, Мелги — это не кролики. Легкой стрелой остановить их не получится. Значит, я буду бить точнее. Береги себя». «Ты тоже». «Тео!» — крикнул Мильвио. «Сюда!» Рядом с ним уже стояли остальные мужчины. «У меня единственного меч. Я стану вашим острием. Вы должны прикрывать мне спину. Стрелки смогут останавливать тех, кто прорвется. Гид, Ливен, вперед не лезьте. Посматривайте по сторонам. Не подпускайте тех, кто обойдет нас, чтобы добраться до лучников. Они могут перелезть через крышу или сломать баррикаду снизу, поняли? Не зевайте. Все время смотрите по сторонам». Те кивнули. «Алин, ты левша, стой здесь, бей сверху, сбивай темп. Старайся не лезть вперед, твое дело сдерживать их напор. Все остальное я сделаю сам. Тео, на минутку». Они отошли, и южанин вручил ему копье. «Прикроешь мне спину». Это массивное и не слишком поворотливое оружие с наконечником длиной в локоть оказалось довольно тяжелым. «Ты когда-нибудь убивал?» Тео вспомнил Эрбета, падавшего с крыши. «Приходилось», — глухо, с неохотой признался он. «Значит, справишься. Одну руку сюда, вторую сюда. Хват шире, пальцы не так жестко, иначе не сможешь быстро поменять направление. Теперь подними руки, опусти наконечник вниз». Тео сделал так, как он просил. Левая рука согнута в локте, поднята чуть выше головы, правая на уровне груди, отчего копье оказалось под углом к земле. «Отлично», — одобрил Мильвио. «Теперь сможешь наносить уколы из-за моего плеча, не выходя вперед. Вот так. Левой направляешь, затем вкладываешься в удар». Акробат попробовал, с удивлением понял, что длинное и громоздкое оружие легко подчинялось малейшему движению, словно часть его тела. «Просто кали со всей силы. Вес древка и форма наконечника все сделают за тебя. Укол и сразу вытягивай назад, прежде чем оно застрянет или его вырвут из твоих рук. Могу на тебя рассчитывать?» Он заглянул пружине в глаза. «Даже не сомневайся», — уверенно ответил тот. «Замечательно». Мильвио хлопнул приятеля по плечу и обратился ко всем. «Помните, мы сможем продержаться, если не будем бояться. Если хоть один дрогнет, все развалится. Мелги не чудовище, они такие же живые, как мы с вами. Их тоже ждет та сторона, и их тоже можно убить». «А что делать мне?» — спросила Шерон, вооруженная своим кинжалом.